Глава 5. Оказавшийся по своим делам на ПСД-станции, Эгенворд стал свидетелем внезапного возвращения разведки с Лагошета. Круглыми от удивления глазами он смотрел на перепачканную форму Харкима, на перекошенные от злости лица Сергея и Толика, их нервные дерганные движения и удержал висевший на языке вопрос: «А где остальные?» Судя по всему, произошло нечто из ряда вон выходящее. Точнее, произошла катастрофа, и трое разведчиков пропали. Увидев Эгенворда, Сергей махнул рукой и выкрикнул: «Нам нужно тяжелое оружие и подкрепление, срочно!» «Что произошло?» — с трудом разлепил губы Эгенворд. «Парни попали в плен к равитанцам!» Эгенворд сделал два шага и без сил рухнул на стул. «Полный аут. Мы отследили перемещение парней и выяснили их местонахождение. 40 километров на юго-запад от места высадки. Там же по меньшей мере 30 источников радиоизлучения, военная база и что-то в этом роде. Уточнить пока не смогли». Сергей, так и не смывший грязь и пот с рук и лица, только скинувший оружие и разгрузку, стоял у настенного монитора и выкладывал информацию срочно прилетевшим Битрае, Новистре и Аскольту. Его голос звенел, как натянутая струна, а по лицу иногда пробегала судорога. Сергей при всем желании не мог с ней ничего поделать, нервы пошли в разнос. «Атаковать базу без разведки глупо, поэтому нам надо срочно вернуться и провести полный комплекс разведывательных мер. Затем установить контакт с парнями и вытащить их». «Как?» — задал вопрос Аскольд. «Если это военная база, вас размажут по земле сразу после обнаружения. У них же там полно сил». «Да, поэтому нужно прикрытие». «Да не хватит никакого прикрытия. Что могут 10 человек против бригады и корпуса?» Сергей скрипнул зубами, сумел утихомирить кипевшую в груди злость и посмотрел на командора почти спокойно. «Внезапное нападение, удар, отход. Они не успеют стянуть к месту боя силы. Мы исчезнем раньше, чем они сообразят, в чем дело». «Вряд ли вам удастся внезапное появление», — поддержал Аскольд Эгенворд. «После потери связи с центром в колонии наверняка введен особый режим и повышены меры безопасности. Ударить вы сможете, но тут же попадете под ответный огонь». «Мы уже продумали план», — вступил в спор Толик. «Харким с точностью до 20 метров определяет местонахождение парней. Мы высаживаемся прямо там, атакуем, забираем их и уходим». «Погрешность определения 5%, — подал голос Битрая. «Это еще плюс-минус 10 метров. И потом, атака и уход раскроют наше присутствие. В колонии сразу поймут, в чем дело. Тогда дальнейшая операция по блокировке мира будет сильно затруднена». Сергей мотнул головой и сдавленно прошипел: «Я там парней не оставлю. Хер с ней, с блокировкой. Пацанов надо вытаскивать. А что до блокировки? Она и так затруднена. Мы обнаружили срабатывание контура на другом континенте. Это аппаратура не равитанцев». В комнате воцарилась тишина. «В любом случае, надо выяснить, что это за место, где держат парней. И что вообще равитанцам известно о них?» Толик следил за Сергеем, ходившим из угла в угол комнаты, продолжая излагать свои мысли. Сергей, казалось, ничего не слышал. Вышагивал, заложив руки за спину и низко свесив голову. Нижняя губа закушена, глаза прищурены, на скулах желваки аж прыгают, едва не разрывая кожу. Широкие плечи ссутулины. В таком состоянии его Толик видел всего несколько раз, и это были далеко не лучшие моменты жизни. После получения информации о работе посторонней аппаратуры в импровизированном совещании возникла пауза. Битрая забрал Харкима и пошел проверять полученные данные. Только как? Эгенворд и Аскольд отправились готовить группу поддержки и вооружение для нее. Новистра вручил парням по пластинке тонизатора, настоял, чтобы съели при нем, и тоже ушел. Парни привели себя в относительный порядок и начали обсуждать план действий. План не вытанцовывался. Шансов проникнуть незамеченными на объект мало. Идти шумом — стать мишенью. Да еще давил фактор неизвестности, что с парнями. Вдруг убили, вдруг раскололи. Сергей знал, если ребята поймут, что все хана, пойдут на прорыв даже с нулевыми шансами на успех и прихватят на тот свет как можно больше солдат врага. Тогда и подыхать можно. «Мы же ничего не знаем о месте, куда попали. Изначально информация оказалась неверна. По крайней мере, частично», — продолжал Толик. «Надо узнать, что за континент, что за строй, что за аборигены». «Словом, нужен язык», — скорее констатировал, чем спросил Сергей. «И не один. Абориген нужен, это точно. И кто-то из равитанцев». «Охота», — сказал, как отрезал Сергей. «Вот тогда нам точно крышка. Как только равитанцы не досчитаются хотя бы одного человека, облава по всем правилам. Сканирование, радиочастот, самолеты и цуфагеры над головами. Поисковые группы, засады. Ну и пусть. Пусть ловят. Контур позволит нам ускользать из облав. А чем больше сил они стянут на охоту, тем меньше охраны будет на том объекте». Сергей замер с поднятой ногой, осторожно опустил ее на пол и повернулся к Толику. «Вариант». Его указательный палец уткнулся в грудь Толику. «Это мы и втроем обстряпаем, а прикрытие понадобится при штурме объекта. Но как дать парням знать?» «Услышат, поймут». «Может быть. Двигаем к Бетрае. Берем Харкима вперед. А Аскольд пусть готовит группу». Толик встал, выдохнул и протянул руку к разгрузке. «Ночка будет веселой». Их план выслушали, признали сумасшедшим и рискованным и отпустили. «А попробуй остановить двух одержимых людей, готовых идти на штурм с голыми руками». «Мы будем готовы в течение часа», — сказал напоследок Агенворд. «Дадим знать. Вы только не рискуйте напрасно». «Угу», — буркнул Толик, вешая форм на плечо. «Связь держим постоянную», — уточнил Сергей. «А вы лучше пошлите еще одну группу в восточное полушарие. Надо как можно быстрее выяснить, что за контур там сработал». «Успеем», — махнул рукой Агенворд. «Сейчас главное парней вытащить». Познакомившись с выходцами с Земли, Агенворд невольно перенял их лексикон. Эта пятерка землян распространяла вокруг себя такую ауру уверенности и силы, что даже старый воин попал под ее влияние и вспомнил былые годы, когда сам бегал с оружием в руках и мыслил приблизительно так же, как новые друзья. Соответственно, и словарный запас был схожим. «Все, пошли», — скомандовал Сергей, увидев отмашку оператора. «Ни пуха». Ответ Агенворд не расслышал, но он уже знал, что именно прозвучало с границы запредельной области. Они выскочили на прежнем месте. Харким тут же сориентировался, ввел поправку и указал новую точку выхода. 23 километра на север. Некий населенный пункт. Неподалеку от него какой-то объект равитанцев. Судя по всему, либо радиолокатор, либо позиции наземных сил противовоздушной обороны. Зафиксированы переговоры на радиочастотах СВЧ-диапазона. Если вести поиск, то лучше начать оттуда». «Идем», — откликнулся Сергей. «Населенный пункт отлично подходит. Можно поработать незаметно. Да и есть с кем побеседовать». «Ныряем», — подвел итог Толик. И они нырнули. Населенный пункт оказался целым городом, стоящим на берегу довольно большой реки. Как стало известно несколько позже, река впадала в море, до которого было всего 120 километров. Вполне естественно, что в городе был построен порт, довольно приличных по местным меркам размеров. План, наспех разработанный Сергеем и Толиком, предусматривал захват и последующий допрос нескольких аборигенов с целью прояснения обстановки и уточнения местонахождения объектов равитанцев. Впрочем, обнаруженный Харкимом объект снимал последнюю часть задачи, значит, только наведение справок о мире. Лучше всего для этой роли подходят дворяне, офицеры армии и флота, торговцы и, как ни странно, бродячие циркачи и артисты. В связи с жесточайшим цейтнотом допросы решено было проводить в активном режиме с последующим уничтожением. Отпускать аборигена, чтобы он тут же рванул к равитанцам с жалобой вверх идиотизма. Харкима оставили в подходящем укромном месте, на пустыре неподалеку от порта, в небольшом овражке, полускрытым росшими поблизости тополями. Вряд ли кто сюда полезет даже по нужде. Очень уж глухое место. «Будь на связи. Оружие держи наготове. И следи за нами», — давал последнее наставление Сергей. «Если что, бей на поражение, подавай сигнал тревоги и уходи. Потом нас подберешь». «Ясно», — кивнул Харким. Это было не первое задание, и он уже привык. И к постоянным переходам в другие миры, и к риску, и к тому, что рядом с ним действует группа, склонная решать вопросы самым верным и надежным способом — силовым. Форм Харким освоил, полученный опыт достаточно закалил его нервы, и в случае обострения ситуации он был готов действовать без лишних раздумий и рефлексий. «С кем поведешься, называется». Через несколько секунд две закутанные с ног до головы в плащи фигуры исчезли в быстро наступившей темноте. Наверное, все портовые города всех стран во всех мирах строят одинаково. Широкая дорога к порту, вымощенная булыжником, реже деревянная. Мастерские и цеха на окраинах. Жилые дома, опять же, чаще из камня. В центре дворцы и дома дворян, зажиточных горожан. Магистратура или управа, церковь. Здания полиции, казармы, торговые ряды. И, конечно, кабаки, таверны, публичные дома, бани, гостиницы. На все вкусы и кошельки. В зависимости от эпохи, такие города могут быть окружены мощными крепостными стенами, невысокими оградами или вообще не иметь четких границ. Может быть, ров с водой, перекидной мост и прочие прелести оборонной техники. Этот город ограды не имел. Наверное, потому что возник относительно недавно, лет 50 назад, когда уже появилось огнестрельное оружие и тяжелые осадные пушки спокойно ломали стены любой толщины. Это упрощало проникновение внутрь и выход из города, что сейчас было немаловажно. Темный, сшитый из непромокаемой и очень прочной ткани плащ скрывал под собой целый арсенал. Форм, боеприпасы, бинокль ночного видения, гранаты, ножи, радиостанцию и прочее снаряжение, необходимое в разведке. Несмотря на осеннюю ночь, на улице было жарко. А то и вскоре по спинам парней потекли тонкие ручейки пота. Они шли друг за другом на расстоянии 3 метра, рассматривая в тусклом свете уличных фонарей прохожих и прикидывая, подойдет ли тот в качестве языка. Изредка Сергей посматривал на небо. Харким сказал, что спутники сейчас не наблюдают за городом, но все равно на душе было тревожно. Сам факт того, что за ним могут следить, не прибавлял настроения. Улочки города узкие, выложенные камнем. Все дома окружены заборами из того же камня, серого, с черными вкраплениями. Строить городскую стену тут считали лишним, но обезопасить свои дома от постороннего вторжения и взгляда поспешили все. Узкие и ненормально маленькие дверцы были вделаны в ниши. Дань старой традиции делать вход в жилище максимально неудобным для возможных налетчиков. Пару раз из таких дверей выходили люди. Железные петли бесшумно проворачивались, выпуская одну или несколько фигур, и также бесшумно вставали на место. В таких случаях Сергей и Толик замирали, давая возможность местным жителям исчезнуть в темноте ночи, а потом продолжали путь. Возникшую было после первого такого выхода идею взять дом штурмом отмели сразу. Непредсказуемые результаты и большой шум, а эффект может быть нулевым. «Надо найти кабак», — прошептал Толик. «Там всегда народу полно. Найдем кого-нибудь». «Уже ищем», — также негромко ответил Сергей. «Только пока не вижу ни одного». «Надо на главную улицу выйти, там есть наверняка». «И засветить свои рожи перед всеми». «Придется рисковать. У нас нет времени на поиск по всем правилам». Сергей остановился, мысленно оценил сказанное Толиком, недовольно сплюнул под ноги и чуть более громко произнес: «Ладно, пошли. Оружие наготове, контроль обстановки. Лишь бы на ревитанцев сразу не налететь. Одну руку он держал на пульте управления системой наблюдения, второй придерживал форм, лежащий на коленях. Глаза то скользили по экрану монитора, где медленно ползли две черные точки, то на миг переходили на другой экран, по которому плыли силуэты спутников. Здесь же, чуть ниже, краснели точки, обозначавшие источники радиоизлучений. Судя по картинке, Сергей и Толик сейчас приближались к некоторым из них. Сегодня Харкимову приходилось работать за двоих, следить за перемещениями парней и оценивать обстановку на орбите, где висели спутники Равитана, и не забывать проверять состояние дел у пропавших землян. Судя по данным сканера, они все еще находились на территории лагеря, да еще отмечать активность колонии, где жизнь вовсю кипела, несмотря на время суток, а кроме того следить за обстановкой вокруг, чтобы никто не подошел незамеченным. Он справлялся без особого напряжения, ничего страшного. Лишь бы сюда никто не полез. Лишний шум ни к чему. Да и стрелять в людей не было желания. Хотя при случае рука не дрогнет. Харким бросил взгляд на первый экран, где все так же небыстро ползли черные точки. Потом посмотрел на второй. Спутники шли по своей дуге, и этот городок попадет на экран одного из них не раньше, чем через полчаса. Есть запас. Индикатор сканера замигал, сигнализируя об очередном возмущении эфира, и Харким привычно отметил местонахождение источника энергии. Вот еще один, на соседнем материке. Там, где у колонии были сосредоточены главные силы и где был центральный штаб. Он отметил время. Сергей и Толик уже час как ушли. Если ничего не изменится, они выйдут на связь через 20 минут. Громкий плеск воды слева. Со стороны порта отвлек его внимание от аппаратуры. Харким замер, направив ствол в сторону шума, и поднял к глазам бинокль ночного видения. Очертания строений, мачты судов, бледно-зеленые в инфракрасном спектре фигуры людей, мелкие, почти неразличимые. Что-то там происходило, на вроде аврала или тревоги. Не Сергей ли с Толиком шумят? Подождав еще минуту, он опустил бинокль, покрутил головой, бросил взгляд на экраны и едва не присвистнул. Черные точки, обозначавшие Марка, Антона и Артура, пришли в движение. Сначала они плыли медленно, потом встали, а потом вдруг рванули прочь на приличной скорости. Харким вздрогнул, левой рукой нащупал радиостанцию и положил палец на тангетку. Первый результат они получили еще при выходе на главную улицу. В небольшом переулке на крохотном земляном пятачке у высокой стены чьего-то особняка выясняли отношения два человека, двое дворян. Еще двое стояли рядом, внимательно следя за дуэлянтами. Мелькали шпаги, звенели кинжалы, тяжело сопели противники, их секунданты время от времени издавали приглушенные возгласы, реагируя на удачные или неудачные выпады. Вопреки распространенному мнению, навязанному книгами и кино, дуэли шли недолго. При схватке один на один и приблизительно одинаковом уровне противников ранение один из них получал довольно быстро. Если схватка до первой крови или ранения, на этом спектакль заканчивался. Если до смерти, то шел еще немного. Зачастую раненого просто добивали. Хотя и тот мог успеть нанести травму врагу. Сергей и Толик появились в тот момент, когда один из дуэлянтов выронил шпагу и отступил на шаг, зажимая рукой правое плечо. На белоснежной сорочке проступало кровавое пятно. Второй участник дуэли тоже отступил на шаг, что-то сказал, взмахнул шпагой и кивнул своему секунданту. Вскоре пара покинула место схватки, а секундант проигравшего кинулся к товарищу, на ходу вытаскивая из-за пазухи кусок чистой ткани. «Берем», — шепнул Сергей, бросая взгляд по сторонам. «Тихо. Благо дуэлянты специально выбрали безлюдное место, чтобы никто не мешал. Кстати, где-то неподалеку шумели голоса и бренчала гитара. Или что-то в этом роде. Наверное, там кабак, а может, таверна, постоялый двор или гостиница». «Ты раненого? Я второго». «Угу», — откликнулся Толик, перекидывая форм за спину и освобождая руки. «Готов». Захват произошел быстро и без особого шума. Дворяне нападения не ожидали, да и заняты были сильно. Вражеская шпага просадила плечо раненого почти насквозь и задела артерию. Так что Сергею перед тем, как начать допрос, пришлось вкатить дуэлянту дозу специального кровоостанавливающего препарата и перетянуть рану повязкой из чудо-аптечки. Навистры. К беседам с аборигенами они подготовились заранее, прихватив лингатранс. Битрая снабдил их данными по основным языкам Лагошета, последним подарком его личной агентуры на Арнии. Но аппаратура особо и не понадобилась. Здешние дворяне говорили на неплохом английском, с сильным местным акцентом, со странным, почти итальянским темпераментом и каким-то еще диалектом, но все же английском. Местом для задушевной беседы стал тупичок, отгороженный стеной проулок, зажатый между домами. Судя по запаху и мелькавшим в тусклом свете луны силуэтом крыс, тупичок использовали как мусоросборник. «Сойдет», — констатировал Толик, рассматривая навес, непонятно зачем здесь сделанный. Сергей, между тем, приводил в чувство секунданта. По плану, ему первому отвечать на вопросы. Очередь пока спящего дуэлянта наступит позже. Секундант заговорил сразу, как только увидел острие ножа перед своим носом. Может, принял парней за грабителей, готовых из-за перстня на пальце снести голову, или за старых врагов его рода, или наемных убийц. Словом, решил не изображать героя и выложить все, что знал. Правда, вопросы и их направленность заставили секунданта широко раскрыть глаза. Странных и страшных похитителей интересовала информация о планете. Самая общая, самая простая — это в начале. Шифрованное сообщение с Миринады пришло на компьютер наместника колонии во 2:00 ночи. А через 10 минут Ситар уже отдавал распоряжение подчиненным. Префект, тоже поднятый с постели, толком не придя в себя, получил приказ готовить переправку последнего отряда на Миринаду немедленно. Еще 5 минут префекту потребовалось, чтобы поднять на ноги все службы, ответственные за подготовку, вывод и доставку транспортов, а также позвонить в тренировочный лагерь и дать команду Ядлингу. Последний, в отличие от более высокого руководства, не спал, просматривая списки кандидатов в наемники и проверял перечень отправляемых на Миринаду контейнеров с оружием, боеприпасами и снаряжением. Поэтому капитан тут же дал команду подъем и приказал готовить транспорт. Еще через минуту над лагерем взвыла сирена, а мощные прожекторы осветили плац, казармы и ангары с техникой. После дуэлянта секунданта был шкипер с торгового судна. Правда, больше похожий на пирата, чем на торговца. Затем офицер береговой охраны, напыщенный сноб с бородкой, клинышком и усами аж до ушей. Еще один тип неопределенного рода занятий. Скользкий, наглый, с виноватой улыбкой на лице, вегающими глазами и пронзительным взглядом. Он был одет как простолюдин, сгибал спину как крестьянин, а под накидкой на поясе у него висел двуствольный пистоль и длинный кинжал с лезвием бритвенной остроты. Кинжал он успел выхватить за мгновение до того, как его схватил Толик и вышиб оружие из рук, после чего тип полез за пистолетом. Пришлось глушить его и тащить на плече до укромного места. Этот тип дал больше информации, чем все предыдущие языки вместе взятые. Парни уже потом сообразили, что прихватили одного из тех, кого в разные эпохи и времена кличут лазутчиками, агентами, разведчиками, шпионами. Судя по повадкам, он был местный, но работал на правителей одной из стран Стама, континента восточного полушария. От него и узнали, что неподалеку от города Нарингсведа расположена некая база пришельцев с неба, что это не очень большой объект, зато со странными строениями и мачтами без парусов. А еще люди там сплошь в незнакомой одежде, и их солдаты в удивительных доспехах и с не менее удивительным оружием. После недолгих колебаний тип добровольно выложил все, что знал о пришельцах. «Видимо, его послали собирать разную информацию о здешних местах», — делился впечатлением потом Сергей. «Разную, без определенной направленности. А он попал в самый разгар событий. Смело ничего не скажешь. Другой на его месте давно бы слинял». «Ну да», — согласился Толик. «Рискнул. Все разведал, что мог, конечно. Думаю, и в порт он пробрался, чтобы сесть на корабль. А мы перехватили. Угу. Удачно вышло». «Но это потом. А тогда внимательно выслушали шпиона, задали несколько уточняющих вопросов и отправили вслед за остальными в небытие. Жаль, конечно, посторонних людей, но оставлять их в живых никак нельзя, а уж последнего тем более». «К объекту», — предложил Сергей. Нужен информатор-равитанец. Без него к лагерю нельзя подходить. Да, только быстрее. Время идет, осталось всего полночи. В этот момент их и вызвал Харким. «Как ушли?» — выдохнул Сергей. «Куда?» «380 километров строго на юг, а потом они улетели». «Что?» «Улетели. Судя по скорости перемещения и направлению...» Харким поднял на Сергея виноватый взгляд. «В космос?» «Зачем?» Инженер пожал плечами. Этого он не знал. Толик сплюнул и громко выругался. Его лицо перекосило от злости. Получив вызов, они добрались до Харкима за полтора часа, попав один раз на глаза солдатскому патрулю. Те сперва хотели было остановить незнакомцев, но Сергей махнул рукой, рявкнул громовым голосом «Перевешиваю сволочей!» и патруль сразу потерял резвость. Правда, больше от странного акцента и от тона, чем от самих слов. Харким показал им сканер и выложил новость, которая привела парней в состояние, близкое к шоку. «Установка не работает. Вести их вроде некуда», — размышлял вслух Сергей. «Куда же тогда повезли? И зачем?» «Может, на орбите какая-нибудь лаборатория?» — предположил Толик. «Какая?» — тот пожал плечами. Пока размышляли, как быть, метки с экрана сканера исчезли. «Это еще что такое?» Инженер машинально потянул руку к затылку. Творилось что-то невероятное. «Не знаю. В любом случае, нужен язык», — отрезал Сергей. «Кто-то из колонии. Кто-то, кто сможет прояснить обстановку. Из лагеря их увезли, значит, режим охраны приведен в обычное состояние. И вообще царит расслабление. Вот там и поищем. Сейчас же!» — добавил он после паузы. «Но это не все», — вставил Харким. «Я еще дважды фиксировал сработку установки в восточном полушарии. Потом, потом. Сначала лагерь».